И мы прославляем Твое Святое Имя. Благодарим Тебя за этот день, за дом молитвы, за день воскресный, Господи, за возможность встретиться с Тобою, быть в Твоем присутствии, стать ближе к Тебе, Господи, знать Тебя больше и видеть Тебя больше в наших жизнях. Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш пастырь, Ты наш Господь и Спаситель. Бог Отец, спасибо за Твое усыновление. Наш великий Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святый, мы любим Тебя, Господи, мы славим Тебя, мы просим Тебя, говори сейчас, Боже, через Слово Твое, говори в нашей жизни, Боже, дай нам слышать, что Ты хочешь сказать нам, дай нам, Господи, изменить наши жизни, Боже, дай нам укрепиться Словом Твоим, дай исправиться, Господь, в тех местах, в тех моментах отношений, характере, Господи, в делах, поступках, Боже, где нам необходимо исправление». Спасибо Тебе за Твое Слово, за Твой Дух Святый. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте еще раз воздадим славу Господу. Драгоценные, присаживайтесь, дорогие друзья, братья и сестры. Слава Богу за воскресный день. Спасибо группе прославления. Я пришел сюда в пятницу вечером. Они репетируют. В среду вечером прихожу сюда, они репетируют. Они работают, они готовятся с тем, чтобы в воскресенье помочь нам идти в Божье присутствие. Хотелось бы поприветствовать тех людей, кто первый раз у нас на богослужении. Может, вы не первый раз, конечно же, в церкви, но вы первый раз в этом зале. Поднимите руку, мы хотим сказать добро пожаловать вам. Добро пожаловать. Кто эти люди? Поднимите. Поаплодируем. Слава Господу. Добро пожаловать. Аллилуйя. Слава Богу. Добро пожаловать. Эта неделя была очень интересной. В Москве мы сделали впервые в головной церкви непрерывную молитву 24 часа в сутки, но не 7 дней в неделю, а 5,5 дней. Каждые 2 часа был ответственный пастор, служитель, который вел молитву. Можно было прийти на 10 минут, на 15, на 2 часа и молиться. Ночью люди молились, днем, в обед, в любое время. И я был в пятницу на завершающих вот этих часах, не смог остаться в пятницу на всей ночной молитве. Но Алексей Рачицкий, который вел молитву, их осталось где-то человек 40 под конец. И когда они пели, поклонялись Господу, не было музыкантов, не было уже прославляющих, они уже устали, ушли. Но, говорит, когда мы молились, вдруг мы услышали, мы поклонялись Богу, вдруг мы услышали пение. Как будто поет хор мужской и женский, как вот в православных храмах. Говорит, мы подумали, говорит Алексей Рычицкий, я подошел к колонке, думаю, кто-то включил музыку, прославление, но пение, подошел, нет, из колонок нет. Потом он остановился, говорит, слушайте, это я только слышу пение? Они говорят, нет, все залы машут, мы тоже слышим это пение. Их было 40 человек, и они слышали пение, и это не что иное, это с неба кто-то подпевал, короче. Аллилуйя. Бог так радовался, что эта молитва была, и промолили, не знаю, дыру в небе, так что ангелов было слышно. Говорит, иногда это были как будто мужские голоса, иногда как женские. 40 минут это продолжалось. Я жалею, ах, как жалко, что не остался до конца на молитве, аллилуйя. Слава Богу. Давайте воздадим славу Богу за то, что Он делает. Ай, аллилуйя. Слава Богу, слава Господу. У нас в здании церкви тоже идет молитва. В эту пятницу будет ночная молитва с 10 до часу ночи, с пятницы на субботу. Почему мы не делаем ее всю ночь? Потому что многие работают в субботу. Потому что можете прийти, помолиться эти 3 часа, лечь спать и в субботу идти на работу. Также у нас каждый день с понедельника по пятницу внизу в цокольном этаже открыта молитвенная комната. Такая часовенка молитвенная, куда вы можете прийти и молиться. И скажете, почему нужно приходить сюда молиться? Да потому что дома ты не молишься. Дома суета, дома кот, собака, дети, жена, муж, бабушка, дедушка, все кричат, телевизор включен, ты начинаешь молиться, кто-то тебя тянет за руку, кричит, там пописать, покакать надо, там вот это, и тебя отвлекают, и ты дома не молишься. А сюда, когда ты приходишь, здесь атмосфера Духа Святого, она намолена, и легко молиться. Даже если ты, я помню, один брат пришел, говорит, я шел, говорит, пастор, говорит, ну ты меня уговорил, ну ты меня подставил. Я записался, говорит, после суточной смены, 24 часа. И я знал, что я приду в молитвенную комнату, никого не будет, я встану на колени и усну. Вот упаду просто носом в палас, и все. Думаю, ну, зачем я записался? Он говорит, но когда я зашел в молитвенную комнату, там был человек, который молился, он передал как этот молитвенный огонь, эстафету дальше, и говорит, как только я начал молиться, меня как будто пылесосом, говорит, всосало, говорит, в молитву, говорит, и час пролетел на одном дыхании. Я не было ни усталости, ни сонливости, на одном дыхании молился. Есть места, которые намолены. Намолены, там много Бога, там много благодати Святого Духа. И это в помощь для тебя, чтобы ты мог молиться. Я пущу листочек, у нас есть свободные места на этой неделе. То есть молитва, молитвенная комната работает с 17:00 до 24:00. То есть в это время, именно вот вечернее время, когда мы уже с работы приехали, конечно, когда хочется спать, уже перед телевизором развалиться, взять рыбку там солененькую, взять квасок, там кто любит квасок, да, или в баньку пойти. А в это время Господь зовет тебя, говорит, пойдем со мной, пойдем, иди ко мне. Побудь со мной, просто побудь со мной, я люблю тебя, я вот хочу с тобой время провести. Ты такой, Господи, может рыбку, ну рыбку возьми с собой, потом съешь. Поэтому я пускаю этот листочек, вы можете записаться на час, на два и быть здесь, молиться, встретиться с Господом. И я уверяю вас, вы вот по-другому будете выглядеть. Аллилуйя. Ну вы и так хорошо выглядите, скажи соседу, ты так хорошо выглядишь. Аллилуйя. Скажи, ну можешь лучше. Руслан, можно сесть. Руслан, сядь. Они знают, как делать. Садись, дорогой. Ты не оставишь нас, ты не оставишь никогда. Каждое утро я стараюсь начинать день с чтения Слова Божьего. Библия говорит, блажен человек, который бодрствует у ворот Слова Божьего, у ворот мудрости и ожидает, когда из этих ворот мудрости выйдет Слово Божье. Это в притчах. Так и сказано, что тот человек, который читает Слово Божье, а Слово Божье является источником мудрости. Это слова Бога, слова Божьи, слова Творца, величайшего, величайшей личности во всей вселенной, который создал тебя, знает, как ты устроен, знает все о твоей работе, знает, сколько волос у тебя на голове, знает твои проблемы, знает твои кредиты. Все про тебя знает. Вот, все знает. И он хочет говорить тебе, он хочет вести тебя, он любит тебя. И как он говорит нам, когда мы утром, рано утром, когда наш разум еще не возмущен делами дня, не расстроен, не смущен, мы садимся в тишине, молимся, говорим, Господи, пожалуйста, говори через Твое Слово. И когда мы читаем Библию, то Библия является воротами, дверями, через которые мудрость, Слово от Бога, Бог начинает говорить нам. И Библия говорит, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были стражниками у этих ворот и ждали, пока Бог заговорит. Сегодня утром я сделал так же, я открыл Бытие, когда не знаю, что читать, я начинаю с Бытия. Аллилуйя. Открыл Бытие, и я читаю Библию, стараюсь читать Библию по плану. У нас на сайте церкви есть план чтения Библии. То есть вы можете в любой момент присоединиться к этому плану чтения Библии, открыть и читать из Ветхого и из Нового Завета параллельно. И за год вы прочтете всю Библию. Так рассчитано, просто вот в помощь вам. И вот у меня по плану чтения Библии, по моему плану чтения Библии, я читал про Ноя, и вот какое местописание удивительное мне попалось. Бытие, давайте говорим, Бытие, 8 главу, 20 стих. Просто я читал, и вдруг какое-то вот это слово ожило. Просто ожило, очень сильно ожило. Бытие, 8 глава, 20 стих. Дело в том, что там описывается история о том, как Бог судил этот мир. Написано, что помышления людей были зло во всякое время. И Бог сказал, Бог нашел одного человека, Ноя. Ной, написано, он был человек праведный, он был непорочный и ходил пред Богом. Единственный человек. И Бог этому человеку сказал, построй мне ковчег. И больше 100 лет он строил корабль, большой корабль. И в этот ковчег он вошел со своей женой, с сыновьями и с невестками. 8 человек, 8 душ спаслись. Интересно, когда миссионеры поехали в Китай, христианские миссионеры поехали в Китай проповедовать, один из миссионеров начал изучать иероглифы. И есть очень древние иероглифы, которым 5000 лет. Китайцы вот говорят, что вот этим иероглифам 5000 лет. И удивительно, что иероглиф, который обозначает потоп, этот иероглиф рисуется таким образом. Нарисована лодка, вода и 8 ртов. Потоп. 5000 лет этому иероглифу. Что это означает? Это означает, что у китайцев в их традиции, в их письменной традиции запечатлены истории библейские. Ведь когда после потопа люди стали строить Вавилонскую башню и потом были рассеяны, эти люди знали о потопе. И свои знания, тот народ, который пришел в Китай, эти знания они принесли и увековечили это знание в своем иероглифе. Потоп. 8 ртов, 8 душ. Искушение, иероглиф для искушения, искушение, нарисовано дерево, рядом женщина и змей на китайском иероглифе. 5000 лет этому иероглифу. У них не было Библии. В то время Библия еще не была написана. Библии 3500 лет. Но устно люди знали о сотворении мира. Передавалось это. Аллилуйя. Вау, аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, Ной, скажите Ной. Скажи соседу, ты не Ной. Ты Алексей, ты Маша. Аллилуйя. И вот Бог спасает этих людей, 8 душ, они входят в ковчег, спасаются, все население земли гибнет, развращение людей было такое великое, что и животные погибли, но спаслись 8 душ, 8 человек и животные. И вот Ной выходит, как потоп заканчивается, он чудом спасается, животные тоже. И что он делает, когда первое, что он сошел на землю, первое, что он сделал? Давайте прочитаем. Ну, с 18 стиха. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега». Первое, что Ной сделал, смотрите, «и устроил Ной жертвенник Господу». И взял, что он сделал? «И взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание». Что сделал, что символизирует эта жертва? Это благодарность. Это благодарность Богу. То есть Ной сказал: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты спас меня». Вот это жертвоприношение, это был знак благодарности. «Боже, спасибо, что Ты избавил меня, избавил мою семью. Спасибо Тебе». Это было большое спасибо Богу. Благодарность. Аминь. И написано: «Обонял Господь приятное благоухание». Дело не в том, что... Как сказать, Богу нравится нюхать, как смотреть на кровь, как кровь пахнет, как вот это все сжигается. Ну, вы когда-нибудь паленым пахло у вас волосами там или нет? Ну, ничего приятного-то нету. Но написано: «И обонял Господь приятное благоухание». Что приятно было Господу? Господу было приятно благодарное сердце Ноя. Ной был праведным, непорочным, ходил пред Богом, и он поблагодарил: «Господи, спасибо Тебе». Благодарное сердце, это для Бога это приятное обоняние, приятное благоухание. И в ответ на эту благодарность, вот сегодня, когда я читал, просто вот это слово просто вышло в мое сердце. Из ворот мудрости Бог проговорил мне: «Господь, я хочу, как Господь говорит мне, мне приятны благодарные сердца». И я сел дальше читать Слово Божье, писать проповедь. И вот то, что сегодня вот пришло, то вам и даю. Я нигде это не проповедовал. Это для вас сегодня, аллилуйя, то, что я верю, Дух Святой для нас, для меня лично, для меня говорит, и из того, что Он мне говорит делать, аллилуйя, Он позволяет мне поделиться с вами. «Итак, обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Вы знаете, благодарность Божья отвращает проклятие. Благодарное сердце отвращает. Бог говорит: приятно, Ной, ты не только праведный, ты только непорочный, но ты еще и благодарен мне, ты благодарный. И Бог говорит: не буду больше проклинать землю, не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Благодарное сердце отвращает проклятие от нашей жизни. 22 стих, Бог говорит: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, ночь и день не прекратятся. 22 стих говорит, что Бог, 8:22. Жатва и сеяние во все дни жизни не прекратятся. Вы будете сеять, Бог говорит, и вы будете пожинать. Благодарное сердце, оно привлекает Божье благословение. Бог благословляет человека. Вот давайте немножко поговорим о благодарности. Вы знаете, вообще, вчера, когда я был на семинаре «Древние пути», не все вы смогли попасть на этот семинар, кто-то плакался, пожалуйста, плакал: «Возьмите меня, возьмите», но... 30 человек мы могли взять, вот мы эти люди были, сейчас прошли семинар, те из нас, кто вот попал туда. Я пришел вольным слушателем, но кто-то отказался, я попал в число слушающих тоже, и ну, проходящих семинар. Он был вчера, и сегодня после окончания собрания продолжится этот семинар. Не расстраивайтесь, что вы не попали на него, потому что мы этот семинар, мы будем проводить еще в марте его, потом мы проведем в мае, потом в конце сентября и потом в ноябре. Они чуть разные, но каждому из вас предоставится возможность пройти этот семинар. И вчера на этом семинаре, когда я сидел и слушал, вдруг одна вещь просто так поразила меня, не знаю, мое сердце, просто я такое, как обличение получил. Какое обличение? Там говорилось, что в этом семинаре, семинар называется «Процветающее взаимоотношение». Что наши взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами могут процветать, могут быть прекрасными, ну, цветущими, а могут нет. И оказывается, все общение, которое у нас есть, все общение, которое у нас есть, оно делится на два уровня. Первый уровень – это тематическое или поверхностное общение, когда мы обмениваемся информацией. Просто, ну, обменялись информацией. А второе общение – это глубинное общение. В этом общении мы – это сердечное общение. Это передача, в этом глубинном общении мы передаем то, что, как сказать, как мы оцениваем достоинство человека, ценность собеседника. Тематическое общение поверхностное, обмен информацией, а сердечное, глубинное общение – это передача сообщения о достоинстве и ценности собеседника. И порой, когда мы обмениваемся какой-то информацией, что-то говорим или не говорим, мы всегда, послушайте, на самом деле всегда, вот что меня просто вчера сразило, каждый раз, когда ты с кем-то общаешься, каждый раз ты сообщаешь своему собеседнику, что либо он ценный, важный, что он красавчик, что он молодец, либо ты унижаешь его, и человек уходит после общения с тобой с чувством вины, неполноценности, и что он ничтожество. Меня это сразило просто. Я стал смотреть на свою жизнь, Господи, а люди, общаясь со мной, они чувствуют себя после общения со мной, достоинство их, ну как, ценность, важность поднимается после общения со мной, или после общения со мной люди чувствуют себя опущенными, что я никто, я ничтожество. Я вчера, и он рассказал историю, вот просто чтобы вы понимали, что есть тематическое поверхностное общение, а есть глубинное общение, тематическое обмен информацией, просто информацией, знаниями. А глубинное общение, мы сообщаем человеку, ценим мы его или нет, достоин он или нет. И всякий раз, с кем бы ты ни общался, ты сообщаешь человеку, либо он ценный, он важный, он молодец, он достоин. Либо мы сообщаем ему такую вещь, что он ничтожество, он никто, и звать его никак. Либо мы унижаем человека. Каждый раз. Нету нейтрального. Нет такого, что пообщался человек с тобой, отошел, сказал, да, ни туда, ни сюда. Либо после общения с нами люди подняты, либо унижены. И пример такой был приведен. Дорогая, не делай такое лицо. Это правда, аллилуйя. Это правда, аллилуйя. Тебе это не нравится, но это правда. Это правда. И историю, которую рассказали, ну, конечно, степень унижения и возвышения может быть разная. Иногда мы так легонечко, так вот, ну как. И мы знаем, когда мы людей, колкость какую-то, такой подкол такой, легкая издевочка, такая насмешечка. Да, да, да. Хороший ты брат, хорошая сестра, 1.92 м. Так как бы такой. Либо, еще раз говорю, я был вчера поражен, просто думаю, Господи, а мое? И история, которую рассказали, и дело в том, что мы сами не осознаем. Мы не осознаем порой, что мы человека могли сильно-сильно унизить, обидеть, ранить. Мы даже не поняли это. Мы просто что-то сказали или сделали, или ничего не сказали, а человек оказался сильно-сильно обиженным, раненым. И он рассказал историю о том, как ведущий этого курса, про своих знакомых. Его жена уехала на конференцию с другими сестрами, на какую-то конференцию христианскую. Муж отпустил ее, благословил. Сам остался дома на 3 дня с детьми. И дети стали просить его, несколько детей, папа, поехали на ярмарку, поехали, давай, ну там будет классно, развлечемся, там много интересного, нового, поехали. И отец такой думает, а у него в субботу, нужно было ехать в субботу рано утром был футбольный матч, который он обожал и любил и не хотел пропускать. Он решил пожертвовать этим матчем, и он поехал с детьми. Он поехал с детьми, ну, думая, что жена оценит его жертву. Я поперся с 3 детьми, не посмотрел футбольный мяч. И вечером в субботу звонок. Жена звонит, дорогой, как вы там? Такой страдательный голосок, ну как ты там держишься? А он, желая показать ей, какой он молодец, хороший муж, сказал, слушай, все хорошо, мы на ярмарке, нам здесь классно. Она, как на ярмарке? А почему ты мне не позвонил? Ну, дорогая, в смысле не позвонил? Ну, ты же на конференции, тебе же, ну, все хорошо с тобой? Нет, ну, дорогой, мы всегда ездим, каждый год мы ездим вместе на ярмарку. Это наша семейная традиция, и нам хорошо вместе. И сейчас ты меня не позвал, а ты обо мне не подумал? Он говорит, ну, как я тебя не позвал? Конечно, подумал, но ты же там, ну, как я тебя позову? То есть ты обо мне не подумал? Значит, вы вычеркнули меня из своей семьи уже? Значит, я вам уже не нужна? Да нет, ты нам нужна, но как я мог тебе думать, мы же едем. Он такой, и она говорит, так, значит, все, значит, он ей говорит, ну давай мы, ты приедешь, мы опять на следующей неделе поедем на ярмарку. Нет, вы уже все хорошее увидели, все пережили уже, и мне не хочется огрызками довольствоваться. И он расстроенный, он пожертвовал всем своим временем, силами, а она на него говорит, так что я вам уже не нужна, вы вычеркнули меня из своей семьи, и приезжает домой, и у них 10 дней скандал. Он не намеренно, он хотел доброе сделать, но послал ей сигнал о том, что она незначима, не позвонив ей. Просто, и он не понял этого, он не понял, что послал ей такой сигнал. И на глубинном уровне он сообщил ей, что ты не важна, мы забыли про тебя, и ты не нужна для нас. Она это восприняла так. Он послал другой сигнал. Какой я муж хороший, смотри, пока тебя нет, я о детях забочусь. И у них был скандал 10 дней. Они стреляли друг у друга из друга из автоматных очередей. Вынуждены ли пригласить пастора, пастор пришел и разъяснил им, что произошло. И когда муж понял, как своим вот этим поверхностным тематическим общением он ранил ее. И когда он это понял, он сказал, дорогая, прости меня, что не позвонил тебе. Прости, я понял, как глубоко я тебя ранил. Тебя в детстве оставляли часто дома, бросали одну, запирали, и сейчас, когда мы уехали, просто тебе было плохо, пожалуйста, прости меня, я не думал, что тебя так ранит, прости меня, я грубый чурбан, прости меня. И когда она это услышала, она сказала, да, конечно же, прощаю. Слушай, ты такой молодец, что о детях хорошо позаботился. Понимаете, да? Что-то вы загрустили вообще. Я тоже вчера... И я вчера на этом семинаре... У нас мы с тобой, а вас, Ширлис, я попрошу остаться, вечером поговорим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И когда нас обижают, когда нас ранят, когда нас опускают, вот так вот, и мы делаем это незаметно, на день свадьбы, на 45-й юбилей, муж забыл подарить жене цветы, просто забыл. Ну, дела были, много дел было, но послал ей сигнал, что ты достала меня за 45 лет, ты мне надоела. А он просто забыл, дел было много. Или ты с утра до вечера работаешь, неделя вторая, третья, а твоя мама ждет звонка, и потом она звонит тебе в слезах, плачет, у нее истерика, ты забыл про меня, ты бросил меня, я тебе не нужна, а ты думаешь, боже мой, да вообще не думал, я думал про тебя, но я прихожу домой поздно, и когда я звоню тебе, разница по времени, уже все, ты уже спишь. Мы посылаем сигналы о значимости людей, о их достоинстве, цены они или нет, сами того не зная, каждый раз, когда с кем-то соприкасаемся. И порой мы не понимаем, как глубоко мы людей опускаем. Каждый раз. И вчера, когда услышал это на семинаре, я вспомнил буквально свежее, на ночной молитве, когда мы молились, я почувствовал, что в Москве на ночной молитве у нас было много людей. Я вызвал вперед людей, которые служат со мной на Альфа-команде. Я их знаю, они проверенные люди. Я вызвал их вперед, чтобы они служили, помогли молиться. Они молились за людей, Дух Святой через них служил. И было так хорошо, замечательно. Здорово. Потом в перерыве подходит другая сестра, которую тоже я знаю, которая служительница. Она подходит и говорит, пастор, я должна исповедоваться пред тобой в грехе. У меня прямо черное в сердце такое. Она так вот выражается, черное в сердце прям такая. Вот по отношению к вам, пастор, уважительно. Вы вот когда вызвали этих людей, а меня не вызвали, мне так обидно стало. Почему он своих позвал, а меня не позвал? Я так, пастор, на вас обиделась. И вот общение с ней. И знаете, что я сделал? Внутри меня все заклокотало, сказать, я хотел сказать, слушай, и правильно не вызвал тебе, так и надо, для смирения тебе это надо. И у меня такой, что за чернь у тебя в сердце эта сестра? Молиться надо больше, каяться, смиряться. Я это не сказал. Оказывается, что 7% мы всего лишь словами передаем, 93% мы передаем мимикой, жестами, отношением. Я это не сказал, но я просто сказал, да, спасибо, сестра, что сказали. До свидания. И я понял, когда вчера был на семинаре, что как я эту сестру ранил. Можно сказать, да, сестра, простите ради Бога, на всех помазания, всех люблю. Просто не мог я всех вызвать. Но после общения со мной я понял, что она ушла с чувством, что ее не ценят, что она не важна, и про нее никому до нее нет дела. Любой контакт твой с людьми посылает им сигнал незримо. Ты даже этого не знаешь. И нам нужна моя проповедь сегодня о том, послание себе и вам, аллилуйя. Давайте будем думать, как мы, наши слова, наши отношения, наша мимика, наши жесты, все, чем мы являемся, это людей поднимает их достоинство, их значимость, их ценность. Или после общения с нами люди чувствуют себя униженными, никчемными, и звать их никак. Ты не оставишь нас, ты не оставишь никогда. Я тоже вчера загрузился и вас немножко подгрузил. Сейчас будем разгружать, аллилуйя. Господи, помоги нам во имя Иисуса. Кто-то сразу стал вспоминать, так, кого я загрузил, так. Та-ла-ла-ла-ла-ла. Ну. Аллилуйя, слава Богу. Давайте мы поговорим, начнем с Бога, хорошо? Хотел сказать, он далеко. С него начнем. Бред какой, да? С Бога. Он далеко. Ну как? Он далеко. Он близко, он ближе всего. Давайте с Бога начнем. С важного, аллилуйя, самого главного в нашей жизни. Смотрите, Бог в нашей жизни, мы Бога в нашей жизни, точно так же, наш контакт с Богом. Мы Бога в нашей жизни можем либо поднимать, он может в нашей жизни быть великим, большим, либо его можем опускать. Вы понимаете? Смотрите, что сделали евреи. Давайте откроем Исход 14 главу, 26 стих. Благодарность, послушайте, благодарность, когда мы выражаем Богу благодарность и людям, когда мы благодарим людей, мы поднимаем их достоинство. Мы говорим, спасибо тебе, ты такой молодец. Слушай, ты, люди, общаясь с тобой, они вдохновлены. Вот благодарите Бога. Нам порой трудно, мы думаем, мы сразу, я порой ловлю себя, притча негативная, но вот благодарность, она много значит. Или вот такое, когда мы благодарим человека, комплименты ему делаем. Вспомните басню Крылова про лису и ворону с сыром. Ах, какая ты ворона! Слушай, ты вот, помните, где-то, как там называется там, на ель ворона сгромоздясь, позавтракать уж было собралась. На ту беду лиса бежала. Да призадумалась. На ту беду, а сыр во рту держала, да-да. Лиса бежала. Дальше кто помнит? Вдруг сырный дух лису остановил. Вдруг сырный дух лису пленил. О, школа не зря прошла у нас, друзья мои. Аллилуйя. Это в интернете будет. Вот смотрю, скажу, Щелкова, что басни Крылова читают в церкви. И лиса такая, давай, слушай, как там она, лиса там, давай. Лисица видит сыр. Сырный дух пленил. Что там дальше? Ах, там какая ты красавица, слушай, там и петь, наверное, мастерица ты, и так далее. И ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Басня это негативная, но поймите, когда мы к людям благодарны, когда мы поднимаем их достоинство, нам от этих людей перепадет. Правда вам говорю, правда, нам перепадет от этого, потому что они великие, но они хорошие, они классные, и они со своего величия, со своего вот этого, да, конечно же, кар, и тебе что-то достанется. Аллилуйя. Поднимайте людей, которые рядом с вами. Аллилуйя. Это самая веселая проповедь у нас, которая была. Давайте исход, проверим это, хорошо? По Писанию проверим. Такого смысла в басне Крылова еще никто, наверное, не видел. Исход 14 глава, 26 стих. Послушайте, когда мы поднимаем достоинство людей вокруг нас, когда мы благодарны им, когда мы делаем комплименты. Что я сказал? Исход, числа, простите, числа. Аль, прости, сегодня тебе пальцы тренирую твои. Числа, 14 глава, 26 стих. Когда мы благодарим Бога за то, кто Он есть, за Его величие, за Его славу, этот Бог... То есть мы признаем Его, кем Он является, кем Он на самом деле есть. И тогда этот Бог, Он великий, Он принял всю достоинство, всю честь, славу и хвалу, и тогда этот великий Бог, он готов и Он сделает, этот великий Бог, все, что угодно в твоей жизни. Но если мы... давайте прочитаем. О, аллилуйя. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, дальше. «Доколе злому обществу сему роптать на меня?» Смотрите, противоположность благодарности, противоположность тому, что благодарностью мы поднимаем достоинство. Мы возвышаем Бога. Мы благодарим Его за Его благодеяние, за Его характер, за то, что Он сделал, за то, что Он есть. Мы возвеличиваем Бога. А противоположность благодарности, благодарность с отрицательным знаком – это ропот. Это ропот, запомните. Ропот – это благодарность со знаком минус. Ропот. Ропот – это недовольство. Если благодарность – это выражение Богу нашей любви и признательности за то, что Он нам сделал, то ропот – это недовольство тем, кем Бог есть и что Он делает. И вот евреи, смотрите, Бог вывел их, 10 казней в Египте совершил. В пустыне Он их кормит, воду из скалы иссякает, манну дает, мясо дает. Подвел их к земле ханаанской, послали 12 соглядатаев. Соглядатели вернулись и сказали: «Ё-моё!» На древнееврейском. «Мы не возьмем эту землю! Это не Ханаан, это Хананам! Там сыны Инаковы огромные, там крепости, города укрепленные. Мы в их глазах были как кузнечики, как саранча». Знаете, что они делали? Они не Бога возвеличивали. Они роптали, они говорили, и что они роптали? «Это Бог, это ты, Моисей, это ты, Аарон, это Бог, который вывели нас из земли египетской, чтобы умереть в ханаанской земле. Мы не пойдем». И Бог говорит, послушайте, на этот ропот, он даже змей послал. Когда мы ропчем, мы отравляемся. Бог послал змей в стан израильский. Они стали жалить ропотников. И умерло множество людей. Потом Бог избавляет их, говорит Моисею: «Сделай медного змея на шесте. Всякий, кто посмотрит, на него будет исцелен». Когда мы ропчем, мы яд в свою жизнь высвобождаем. Мы высвобождаем яд в жизнь семьи. Говорим: «Что за дочь у меня? Что за жена у меня? Что за жену ты мне Бог дал?» Мы яд выпускаем. «Что за жену ты мне дал?» Мы отравляем свое общение. Мы отравляем людей с нами. Ропотники, ропот. Мы впрыскиваем яд. Слегка так вот. Даже есть поза кобры. Видели? У некоторых людей. Аллилуйя. «Ты не оставишь нас. Ты не оставишь никогда». Дальше читаем. «Доколе злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропчут на меня, я слышу». Дальше. «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне». А как они говорили? «Да лучше мы умрем в этой пустыне, чем в ханаанскую землю войдем. Лучше мы умрем, но не пойдем туда. Так и сделаю вам». 29 стих. «И в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько все числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Дальше. «Не войдете в землю, на которой я под землю руку мою клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ефонина, Иисуса, сына Навина». Дальше, 31 стих. «Детей ваших, которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам вашим, я введу туда. И они узнают, что землю, которую вы презрели, отказались от которой, они войдут, а ваши трупы падут в пустыне сей». Печальное послание такое. Смотрите. Ропот принес проклятие в их жизнь. Благодарность. Иисус Навин, Халев, они говорили: «Да нет, мы возьмем эту землю. Бог великий, Бог с нами, Бог столько чудес сделал». Ропот приносит проклятие и отвращает благословение. Благодарность отвращает проклятие и приносит благословение. Благодарность – это выражение Богу: «Боже, ты великий, ты благой. Боже, ты все мои обстоятельства повернешь во благо мне». Ты поднимаешь благодарностью Бога достоинство Бога. Аллилуйя. Ропот, ты закатываешь Бога под асфальт. Ты делаешь его маленьким и ничтожным. Когда ты ропчешь, ты говоришь: «Боже, ты ничего не можешь изменить вообще. Вот эти они роптали, они говорили: сыны Инаковы такие огромные, города укрепленные, сыны Инаковы больше Бога, иными словами, города больше». Когда мы ропчем: «Работа у меня такая тяжелая, денег у меня мало, кредит медленно выплачивается». Вроде все правильно. А можно по-другому говорить: «Господи, спасибо за работу, аллилуйя. Спасибо за силу работать и отдать этот кредит и больше за нее не влазить. Спасибо за жену, которую ты мне дал, Господи, я счастлив». Что мужик без бабы, что дерево без червяка? Шутка, это тоже, аллилуйя, народная мудрость, аллилуйя. Это шутка, это вообще не каноническая, это шутка, забудьте про это, хорошо. Я люблю. Все совпадения прошу считать случайным, Ирина Леонидовна, запишите, хорошо. Все совпадения прошу считать случайным, аллилуйя. У кого-нибудь есть койка сегодня ночью? Нет, принять пастора. Шутка. Аллилуйя. Когда ты благодаришь Бога, аллилуйя, за детей, за жену, ты поднимаешь Бога, ты признаешь Его величие, могущество, славу, ты признаешь, кто Он есть, и тогда Он отвечает на это. Он приходит, играя мышцами, говорит: «Да, я такой, аллилуйя. Да, я явлю тебе свое величие, свое могущество. Я восполню всякую нужду твою по богатству славы моей». Аллилуйя. Благодарностью Богу, аллилуйя, мы поднимаем Его достоинство, Его славу. Ропотом мы закатываем Бога под асфальт, и мы говорим: «Бог слабый, ничтожный, ничего не может делать в моей жизни». Бог говорит: «Ну, по вере твоей да будет тебе». Благодарность людям. Когда мы благодарим людей, послушайте, благо дарю. Благодарность – это дарить благо. Благо дарю, дарить добро. давайте, вот если вы, если вы что-то вынесете сегодня, кроме вороны и лисы с этой проповеди, вынесите одно. Когда вы благодарите близких людей, вы дарите им добро. Когда вы находите... В воспитании детей важный принцип есть. Когда ребенок делает что-то доброе, поймай его, застигни его, застукай его врасплох, когда он делает добро, и похвали его. Скажи, молодец, красавец, поблагодари его. Когда мы благодарим человека при встрече с человеком, и мы благодарим его, Таня, спасибо, ты такая замечательная служительница. Когда ты слушаешь, я знаю, все нормально, аллилуйя. Братья кафедру вовремя поставят, аллилуйя. Женя счастливый, аллилуйя. Что я сделал? Вроде, ну, я дал ей благо. Я одарил ее благом. Что мне это стоило? 7 секунд. При встрече с нами, послушайте, я вчера просто, я был настолько поражен этим, Господи, Боже, при встрече со, после встречи со мной люди, они чувствуют себя достойными, принятыми, поднятыми, или я их опускаю? И это в первую очередь касается мужей и жен, родителей и детей. Когда мы благодарим людей, мы дарим им благо. Мы дарим им добро. Благодарите друг друга. Благодарите, посылайте им, поднимайте их. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. О, аллилуйя. Благодарность людям. Мы поднимаем их достоинство. Мы даем им почувствовать, что они значимы, важны, ценны для нас. Что они великие люди. Они благословение для нас. И тогда эти великие люди, они каркнут во все воронье горло, аллилуйя, и нам что-то перепадет. Ну, я шучу, аллилуйя. Мы не делаем это из лести, я не говорю о лести, просто я говорю, что, ну, когда человек, он такой, ну, как, вот, собственно, стих, который сегодня у меня в сердце весь день вертится с утра, это из Филиппийцам 2 главы 3 стихе, Филиппийцам 2:3, вторая половина стиха. Я этот стих часто слышал, читал, спотыкался от него и отставлял в сторону, так, от, ну, так отбрасывал, откладывал, думаю, не, ну слишком это. Филиппийцам 2 глава, 3 стих, 2 половина стиха. Смотрите, ничего не делайте по любопрению, ну или по, не, ничего не делайте в соревновании друг с другом, я лучше, или там ты там это, или по тщеславию, чтобы похвалиться. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Вот этот стих. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Современный перевод говорит, будьте скромны и считайте других выше себя. Как это делать? Как считать? Как ставить? Как после встречи с тобой, чтобы человек почувствовал себя поднятым, значимым, любимым, принятым? Благодари его. Дари ему добро. Благодари его. Маленькие слова благодарности. Считай других выше себя. Ставь других выше себя. Поднимай. Библия говорит нам, поднимайте друг друга. Знаете, что сделал Бог, послав своего Сына Иисуса Христа на землю? Бог почтил нас. Бог стал одним из нас. Он поднял наше достоинство, умерев за нас, воскреснув. Послушайте, сейчас, поднимая нас до небес, посаживая нас на небесах, он поднимает наше достоинство. Он смотрит на нас уже не на как грешников, он смотрит на нас, как на своих детей. Ты мое дитя, ты дитя света, ты дитя любви. Бог говорит, я сделаю имя твое великим. Бог снова и снова своей жизнью, придя на эту землю, он почтил нас, он говорит, он не пришел бы ради праха какого-то, просто ради ничтожества, таракана, какой-то вши, блохи, не знаю, я вошь, не знаю, вот я ничтожество. Иисус не пришел бы умереть за вошь и за ничтожество. Он так ценит тебя, Бог поднимает нас. Он поднимает нас, аллилуйя. Считайте других выше себя. При встрече с нами люди будут чувствовать себя либо значимыми, ценными, мы поднимем их достоинство, или... Мы посылаем им сигнал, ты ничтожество, звать тебя никак, и ты не важен, ты бестолковый. Иногда мы говорим такие слова, к сожалению, вслух, детям нашим. Делать не надо, там, ты бестолочь, там, у тебя мозги не работают, не надо этого говорить. Иногда об этом не говорим, но посылаем такие сигналы, не давайте не будем это делать. Угу. Аллилуйя. 93% того, что мы сообщаем людям, передается без слов. Лишь 7% мы передаем словами. По смиренномудрию, Библия говорит, почитайте один другого выше себя. Считайте других выше себя. Давайте будем поднимать людей, благодаря их. Благодарить – это дарить добро. Второе, уже нет времени, но мы можем поднять человека через то, что мы благодарим его. Второе, послушайте, если люди дарят нам зло, злословят нас, вместо благодарности мы сделали что-то доброе, нас не отблагодарили. Если нам благо, добро не подарили – если люди не дарят тебе добро, одарят тебе зло, Библия говорит, прощай этих людей. Прощай их. Иисус на кресте говорил, Господи, прости, Боже, ибо не ведают, что творят. Бог простил, говорит, ибо не ведают, что творят. Он распинавших этих его людей простил, и в этом прощении он опять поднял их достоинство, что я прощаю вас, и вы можете стать детьми Божьими. Вы можете войти в Царство Небесное. Все, что Бог делает, это поднимает нас, наше достоинство, значимость. Люди будут дарить нам зло. Иисус говорит, прощайте их, как я прощал вас. Иногда мы вместо благодарности, вместо того, чтобы подарить благо, добро, мы тоже подарим зло. Мы пошлем, мы что-то сказали или что-то не сказали, и мы послали сигнал человеку, что мы не любим его, что он для нас ничего не значит. Тогда нам нужно, когда мы унизили человека, нам нужно попросить прощения, когда мы подарили сами зло. Когда мы подарили зло, не благо. Когда попросить прощения и сказать, слушай, прости меня, прости, что я тебя обидел, прости, что я не подумал о тебе, прости, что не позвонил тебе, пожалуйста, прости меня. Я понимаю, как больно я тебе сделал. И просто мужьям и так, жена обиделась, мы говорим, ну прости, ладно, прости меня, все, что я сделал. А ты ничего не понял. Она говорит, нет, но мы, как мы знаем, когда мы кому-то, кого-то унизили, кого-то не опустили, когда человек либо взрывается, кричит, либо он замыкается в себе, уходит. Мы так реагируем на унижение. Либо мы взрываемся, орем, как носороги. Если кто-то рядом с тобой взрывается, возможно, ты его унижаешь и унижаешь, и ты даже этого не знаешь. Ты посылаешь ему эти сигналы. Просто не знаешь. Рассесть, поговорить. И по-другому мы реагируем, если нас унизили, мы замыкаемся. Перестаем разговаривать, скорлупу уходим. Нас унизили, нас обидели, просто мы не знаем, как это выразить, мы уходим в себя. И тогда тот рядом с нами, нужно сесть, поговорить, слушай, я что-то, прости меня, я что-то, у нас классический пример, первое наше семейное, это было, когда я жену прихожу, первые месяцы семейной нашей жизни, классика, прихожу с работы, жена улыбается, встречает меня, беременная, картошку пожарила, улыбнулась мне, хорошо сидим, кушаем, поели картошку, вдруг на ней лица нет. Я говорю, что случилось? Она, ничего. Я такой, ну ничего, да ничего, я же верю словам, но это 7%, ничего. Опять что-то раз-раз, там что-то опять не раз, лед, стена. Я говорю, что случилось? Она говорит, ничего. Я уж понимаю, что это ничего, я буду на кухне спать вообще с этим, ничего. Я говорю, дорогая, что случилось? Она, случилось. Я думаю, 2 часа я дома, что я лихорадочно отматываю, ну ничего не сделал, не оскорбил, не сказал, ну даже это. Я говорю, что случилось? Она, ты сказал, что я плохо готовлю. Я опять все отматываю. Не, я в здравом уме, трезвой памяти. Тогда у меня все волосы на голове были. Память у меня тогда вообще хорошая была. Я не говорил этого. Я говорю, Ира, я этого не говорил, правда. Она говорит, но ты имел в виду, когда сказал, картошка не соленая. Я говорю, любимая, прости меня. Я вообще не имел это в виду. Ты умница, ты красавица, ты готовишь замечательно. Я тебя обожаю. Прости меня, что я подал тебе такой сигнал. На... Ну, хорошо, принято. Хорошо. Мы раним, мы унижаем других людей. Послушайте, не специально. Мы что-то делаем, а дьявол в это время шепчет на ушко, специально ты это сделал, он специально сделал, да-да, он гад, последний гад, нарочно, это крест вообще просто, исчадие ада послано в твою жизнь, ты ошибся в выборе партнера, ошибся, ха-ха-ха, и еще кто-то из родственников говорит, говорила тебе, надо было за Ваню выходить замуж, а не за Петю, и все, и пошло, и поехало. Мы раним друг друга, унижаем еще, не подозревая, не зная. Но если наш партнер, он, либо он замкнулся, давайте спросим его, что-то с моими словами, поведением я сделал, может быть, неправильно. Давайте встанем, поднимемся. Аллилуйя. Ты не оставишь нас, ты не оставишь никогда. Давайте помолимся, давайте мы сейчас свою жизнь, вот сквозь сегодняшнее слово, места Писания, мы как сквозь сито, как сквозь решето просеем, и проверим, не посылаю я какие-то сигналы на глубинном уровне, на сердечном уровне о значимости близких мне людей, не послали ли сигналы о том, что они не важны, что они незначимы, что они никто, не унижаю ли я людей. И пусть Дух Святой покажет нам. И нам сегодня многим придется разговаривать дома, просить прощения, разговаривать, прощать. Аминь, аллилуйя. Игорь, это что хорошо, вот играешь, хорошо. Давайте мы проверим нашу жизнь, аллилуйя, и попросим Господа, Боже, помоги нам, аллилуйя. Давайте помолимся, Боже, Отец Небесный, мы просим Тебя, покажи, Господи, когда мы общаемся, Господь, на общем, на поверхностном уровне, Господи, не посылаем ли мы сигналы близким людям нам, когда мы встречаемся с людьми, не посылаем ли мы им сигналы, что они не важны, что они незначимы, не унижаем ли мы людей, Господи, Боже, покажи нам, Боже, дай нам признать наши ошибки и попросить, Боже, прощения, попросить прощения. Понять, Господь, как глубоко мы ранили, обидели человека, и попросить прощения именно за этот конкретный поступок, Господи. Аллилуйя, попросить прощения и принять прощение. Господи, помоги нам, дай нам, Боже, покажи этих людей, Дух Святой. Если Господь кого-то вам показывает сегодня, поговорите с этим человеком. Выясните это, аллилуйя. Как ваше поведение, отношения, слова кого-то могли ранить, унизить, попросите у них прощения. Скажи, слушай, тогда я вот сказал такие слова, или вот так к тебе отнесся, я почувствовал, тебя это так ранило. Пожалуйста, прости меня. Угу. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Скажи, а если он не простит, ну это уже его дело, аллилуйя. Ты свою часть сделал. Ты постарался примириться. Ты попросил прощения. Аминь. Аллилуйя. Давайте будем дарить друг другу добро. Поднимать друг друга. Поднимаем мы друг друга, когда мы говорим слова благодарности. Израильский народ, они умерли в пустыне из-за того, что они Бога не поднимали, не прославили Его, не возблагодарили как Бога. Посчитали обстоятельства, проблемы, города, врагов больше Бога. Давайте благодарить. Библия говорит, за все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья. Когда мы благодарим Бога за все, мы говорим тем самым, Бог, Ты даже за плохое. Мы тем самым говорим, Бог, Ты настолько великий, что Ты даже это плохое мне на благо повернешь. Ты такой великий. Когда ты благодаришь Бога за все, ты говоришь, Боже, Ты настолько великий, что даже вот эту, вот то, что я вляпался, в эту грязь сейчас, Ты это мне на благо повернешь. На благо, в добро обратишь. Аллилуйя. Поэтому Библия говорит, благодарите Бога за все. Тем самым мы признаем величие Бога, Его могущество и способность, и готовность. Аллилуйя. Римлянам 8:29 повернуть во благо все, что... Аллилуйя, в Твоей жизни происходит. Аллилуйя, Господи, помоги нам поднимать людей рядом с нами, их достоинство, их значимость, через то, что мы благодарим их, через то, что мы просим прощения, Господь, когда мы были невнимательны, Господи, и ранили, унизили, Господь. Через то, что мы прощаем людей, которые рядом с нами, Боже, мы... Кто-то послал нам, Боже, сигнал не тот, Господь, мы неправильно восприняли его, Господи, дай нам прощать, аллилуйя, прощать во имя Иисуса Христа. И тем самым опять верить в человека, поднимать его достоинство. Аллилуйя, что ты в его жизни работаешь. Этот человек не безнадежен. Он не безнадежен. Он не потерян. Аллилуйя. Все может измениться в его жизни. Аллилуйя, Господи, помоги нам во имя Иисуса Христа быть людьми, после встречи с которыми, аллилуйя, Божие люди чувствуют себя, аллилуйя, значимыми, принятыми, любимыми, важными. Помоги нам, Господи, посылать такие сигналы. Помоги нам быть внимательными, чуткими друг другу. Помоги нам почитать других людей выше себя. Считать других выше себя, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Давайте также помолимся с теми, кто первый раз сегодня не молился, не просил Христа прийти в нашу жизнь. Считать других выше себя невозможно человеческой силой, но для верующих, для рожденных свыше людей это образ жизни, это естественно. Это наша природа, это наше новое божественное естество, когда нам легко поднимать людей, ставить их выше себя. Но для этого нужно получить новую природу, новое естество. Нужно родиться свыше. Как? Пригласив Христа в свое сердце, покаявшись в своих грехах. Если вы никогда не приглашали Иисуса лично в свое сердце, но сейчас хотели бы это сделать, давайте мы закроем глаза и помолитесь вместе со мной, и весь зал поможет, чтобы вы не стеснялись, мы хотим вас поддержать. Давайте скажем слова этой молитвы, по которой Христос придет в вашу жизнь, и у вас будет встреча с Ним. Отец Александр Мень, покойный, он говорил так, что христианство начинается со встречи с Богом. Сегодня день вашей встречи с Господом. Давайте закроем глаза и все вместе помолимся этой молитвой покаяния вслух от всего сердца Господу Иисусу. Скажем так, Господь Иисус Христос, спасибо Тебе, что Ты почтил меня. Ты почтил людей, став одним из нас. Ты пришел умереть за меня, за мои грехи. И Ты воскрес, Ты живой. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Омой меня своей святой кровью. Очисти меня. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Сделай меня человеком, после встречи с которым люди будут чувствовать себя значимыми, поднятыми, любимыми и ценными. Я люблю Тебя, что Ты ценишь меня. Ты любишь меня. Я важен для Тебя, потому что Ты умер за меня. И Ты воскрес. И Ты воскрешаешь меня сейчас для жизни с Тобой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет «Аминь». Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя.